И вот теперь я опять в Союзе, в маминой комнате. Будто не было всех этих лет. Первое, что я увидела, войдя в эту, с позволения сказать, комнату, был мамин цветок. Он совсем завял, но торчал на окне. Я подошла к окну, открыла, посмотрела вниз, чтобы делов не наделать, и бросила мамин цветочек в окно. И сразу мне стало легче. А вечером позвонил мой адвокат из этого городка с неприличным названием. Сказал, что Генрих утаил деньги при разводе и тайно купил корабль. И теперь моя задача — мотаться по всем морям и океанам, искать этот корабль. И вскоре я выехал из Союза добивать Генриха в его дерьмовой зеленой стране. Генрих вел себя как пират. Он прятал корабль во всех гаванях мира. Мы с адвокатом летали по всем портам за этим летучим голландцем, но ни хрена не нашли. Я осталась совсем без денег и начала пить, напьюсь пьяная и забываю, где я. Звоню по автомату в Москву, Алекс, и ору ей. Алекс, мы тут в кабаке, деньги кончились, выручай. Какой адрес? Монмартр, улица Мартирс, драйвер довезет. Как это не понимаешь? Алекс, кричу, ты что же, предаешь меня? Ты что ж, после психушки совсем понимать разучилась? Ты что, на Монмартр приехать не можешь? Лучшая, блядь, Москвы погибает. Вскоре я поняла, что совсем сопьюсь. И вот тогда-то я и встретила негра Мишу. В первый раз я встретила этого негра Мишу в СССР, в К, когда меня послали туда за дела. К — это город двух П. Туда высылали педиков и проституток. Негр Миша учился в К, в каком-то институте, и жил в общаге вместе с другими неграми. И вскоре все их общежитие было заселено пухленькими белокурыми служительницами Венеры, высланными из Москвы. И вот через столько лет в Париже, недалеко от Сорбонны, мы встретились с этим негром. Я своего не упущу. Вскоре мы благополучно поженились. В это время в стране Миши произошел реакционный переворот, и к власти пришел страшенный реакционер-султан, Мишин родственник. Миша был назначен его личным летчиком. Летать Миша не умел, он должен был просто сидеть с султаном в самолете. И мы с Мишей рванули в ту страну. Там моего супруга ждал подарок — толстая африканская жена, которую откормили для Миши в одном из дальних селений. Потом, по случаю третьей и четвертой годовщины победы султана над революцией, Миша получил в подарок еще двух толстых красавиц. А я стала старшей женой. Надо сказать, это была страна моей мечты. Здесь я могла, наконец, пожирать свои любимые сласти утром, днем и вечером и ничего не бояться, потому что чем больше я их ела, тем красивее считалось. Слухи о моем прекрасном теле, о моих слоновьих бедрах и невероятной заднице волновали всех. Люди щелкали пальцами, круглили глаза и восхищенно шептали: «Белая-белая, красивая-красивая, бочка на бочке». Теперь мой муж все чаще летал с инспекционными целями, а в это время мой дом посещали сам султан, премьер-министр и начальник службы безопасности. Деньгами я не брала, только драгоценностями. У меня в шкатулке лежали бриллиант из челмы предыдущего султана, знаменитый сапфир из короны императора Бекасы и еще кое-какие стекляшки. Не гнушалась я и встречами с простыми армейскими руководителями. Они и предупредили меня о готовящемся перевороте. Однажды ночью на улицу вышли танки, реакционного султана застрелили во дворце. Моего мужа Мишу и начальника службы безопасности убили на Олимпийском стадионе. Сначала содрали с них живьем кожу, а их почки выбросили на беговую дорожку. В это время я уже летела в Голландию. Я тяжело дышала, обливалась потом, с трудом умещая свои прекрасные телеса в самолетном кресле. Сейчас я веду торговлю драгоценностями по всему свету, а все капиталы держу в Швейцарии. Я помню, как в Москве одна знакомая проститутка по прозвищу Дрына мне говорила: «Все всегда не ног нужно держать в швейцарском банке». Ничего, я показала этому миру маменькин цветочек. Все виды любви к были исчерпаны. Перешли к более общим темам. «Первая любовь», — объявил приятный баритон и начал повествование.